Задачи бывают перспективные, текущие, повседневные и внезапно возникающие. Вот об этих внезапно возникающих задачах я бы мог рассказывать очень долго, но боюсь утомить вас такой тягомотиной, поскольку по объему это тянет на отдельную книгу. А если вкратце, происходит все следующим образом. Обычная войсковая часть. Все идет по плану. Боевая учеба, караулы, служба разного рода, досуг, воспитательная работа и так далее. Это организовать несложно, если имеются опыт и соответствующие условия. Теперь представьте себе штаб округа с непомерно раздутыми штатами, кучей отделов и массой подполковников и полковников, гнездящихся в тесных, но уютных кабинетах, получающих те же деньги, что и линейные офицеры, и не желающих расставаться со своими насиженными местами. Так вот, чтобы как-то оправдать наличие своей должности, показать ее необходимость и значимость, полистает какой-нибудь подполковник в перерыве между обедом и чаепитием руководящие документы, заглянет в казарму батальона обеспечения на минутку. Опа! Пирамиды желтого цвета. А что-то больно яркий для казармы колер. Больно яркий. Угу. И пошло-поехало. В течение недели испарина на лбу, задумчиво сосредоточенный вид, обоснование на 64 листах через интервал и проект приказа. Пирамиды должны быть шарового цвета, серые. И к начальнику. Трудимся, вот и готово. Распоряжение за номером таким-то пошло в войска. После чего в распорядке дня части появляется маленькая брешь. Командир части звонит командирам подразделений и полчаса ставит задачу. Те, оторвавшись, допустим, от заполнения книги службы, чешут затылки, выражая посредством широко распространенных слов узкоспециальной направленности свое отношение к тому, кто эти распоряжения родил, в частности, и ко всему управлению округа в целом. Потом, дочесав затылок, вызывают старшину, который бросает инструктируемый наряд и командиров взводов, поскольку пирамиды закреплены за взводами. Следует подробный инструктаж относительно нововведения. Затем старшина отправляется добывать краску, кисти и так далее, а командиры взводов, похерев занятия, организуют вытаскивание оружия из пирамид. Так проходит полдня. Получить что-либо на войсковом складе очень проблематично. Зав складом, он же неуловимый Джо, начальник КЭС, который эту краску выписывает, личность чрезвычайно занятая. А зам по тылу, который накладывает визу на всю эту лабуду, вообще очень похож на легендарного Зорро. В жизнедеятельности части присутствуют одни его автографы, а самого мало кто видел. Затем, после получения всего необходимого, людей опять же отрывают от службы, от занятий по распорядку дня и засаживают аврально красить пирамиды. Вот вам маленький пример того, как демонстрация одним подполковником из округа своей активности напрямую влияет на распорядок дня части. А таких подполковников в округе человек 150, и все они должны отстаивать существование своих должностей. Они и отстаивают. В составе комиссий, комплексных и целевых групп и по отдельности каждый с завидной продуктивностью рожают многочисленные распоряжения и приказы, которые логически преобразуются в эти самые внезапно возникающие задачи. И получается вечный аврал, сумятица, сплошные противоречия и ситуативные отклонения. Одним словом, бардак. И в этой приятной обстановочке надо выполнять боевые задачи. Воспитывать людей, кормить, одевать, сохранить им жизнь и здоровье, поскольку на 10 призванных молодых людей 3-4 социопаты с ярко выраженными стремлениями к жесткому давлению различными способами на более слабых духом и телом, 1-2 с устойчивыми суицидальными наклонностями, 1-2 со склонностью к психопатии различного толка, и только пара-тройка более-менее и то, среда, знаете, влияет. Офицеры подразделений и частей живут в такой обстановке постоянно и привыкли не обращать особого внимания. А вот посторонние люди, окунувшись лишь на краткий миг во все эти хитросплетения, буквально теряются и задают вполне, по их мнению, закономерные вопросы. «Да как же вы так живете, ребят? Как у вас крыша до сих пор в более или менее стабильном состоянии?» «Да вот так и живем. Гнездо у нас тут». Потому-то я и рассказал, что Дон просчитался, поставив меня перед фактом внезапно свалившихся трудностей. Он, наверное, заранее испытывал удовольствие, собираясь наблюдать, как я буду барахтаться и, возможно, просить помощи или послабления. А я просто попал, что называется, в свою стихию и стал от этого радостен и счастлив.